2 часа дня, прилив схлынул, поток мелеет, а затем река и вовсе высохла, в городе воцарилась тишина, пыль мягким ковром легла на строение, на сидящих мужчин, на высокие, изнывающие от духоты деревья. Тишина. Мужчины на веранде прислушались. Ничего. Тогда их воображение, их мысли полетели дальше в окрестные луга. С позаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку, тут и там пели голоса. Под мимозами смеялись влюбленные, где-то журчал смех негритят, плескавшихся в ручье. На полях мелькали спины и руки, из лачуг, оплетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы. Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустели плоские камни на берегу, излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко дозревают арбузы, тая под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах. Сквозь дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остов соломенной лачуги, и тогда тишину нарушает довольное урчание изголодавшегося огня. Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде с кабиной лавки. Не возьму в толк, с чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас? Вроде все шло на лад. Что ни день, новые права получали. Что им еще надо? Избирательный налог отменили. Один штат за другим принимает законы, чтобы не линчевать, кругом равноправие. Мало им этого. Зарабатывают почти что не хуже любого белого. И вот те нас сорвались с места. В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист. «Разрази меня гром, Тис, это твой Силли едет!» Велосипед остановился возле крыльца. На нем сидел цветной парнишка лет 17, угловатый, нескладный, длинные руки и ноги, круглая, как арбуз, голова. Он взглянул на Сэмюэля Тиса и улыбнулся. «Что, совесть заговорила? Вернулся?» — сказал Тис. «Нет, хозяин, я просто привез велосипед». «Это почему же? В ракету не влазит?» «Да нет, хозяин, не в том дело». «Можешь не объяснять, в чем дело. Слазь! Я не позволю тебе красть мое имущество!» Он толкнул парня. Велосипед упал. «Пошел в лавку медяшки чистить!»